Что ж, учитывая, что дракон, судя по словам товарища Никонова, будет прикован цепью, тогда зенитные ракеты не нужны, обойдемся обычным пехотным РПГ, он же шайтан-труба. 24-го после уроков, собираясь на обед, оделся как в поле из той самой сумки, что мне вручил торговец из магазина с пулеметами. Накануне, возвращаясь с Ленина в свою общагу, взял с собой подаренный советскими друзьями РПГ-7 и мешок выстрелов к нему. Мешок, естественно, оказался зачарованным, и сколько гранат туда влезло, я даже и не спрашивал. «Гарик, пойдем», — подошел ко мне товарищ Никонов, едва я закончил прием пищи. «Говорят, чемпионам надо выходить, оружие при себе. Как же иначе?» Показал на стоящий рядом возле стула автомат и гранатомет. «Давай, Гарри, у тебя все получится». Наперебой стали провожать меня Дора, Сьюзен, Дафна и Астория. Вот в это как раз и не сильно верится. Не говори так. Глаза Доры стали неожиданно большими. Верь в себя. Мы с тобой. Удачи. Привычным движением накинув оружие на плечи, двинул вслед за Степаном Григорьевичем. Мы вышли из замка и направились через лес. Вижу пеньки, твоя работа. Моя, Степан Григорьевич. Я тут уже 4-й год дрова заготавливаю для своей печки. Впечатляет. Это ты за 3 зимы столько нарубил. Ну да, я ж не только сам рублю, я ж еще и остальными командую в процессе. Завхоз присылает мне штрафников на отработки, вот и устраиваю им, как в старом добром фильме. Граждане-алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет сегодня поработать. Песчаный карьер, 2 человека. Помню такое, усмехнулся товарищ Никонов. Операцию и не забудешь. Вот, кажется, мы уже и пришли. Там, где, по словам чекистов, находились драконы, уже был воздвигнут большой шатер. Тебе сюда. Этот хлыщ, как его, боцман или кацман, в общем, он уже должен был быть там и расскажет тебе прописные истины. Наши ребята вроде тебя поднатаскали, если что, сам вмешаюсь. Здесь же будут и оба наших чекиста, я им передал, они поддержат. Давай, иди, и да поможет тебе Бог. Спасибо, Степан Григорьевич. Попрощался я с товарищем Никоновым и направился в шатер. Остальные уже были там. Все тот же неизменный Монтегю, лыбящийся на все вокруг, словно углядевшая муху жаба, веелочка Флер, хоть и побледневшая от страха, но опять состроившая неприятно удивленное личико при виде незнакомого с виду вояки в ватнике и с автоматом на плече, а также мистер Бэгман, снова в раззолоченном балахоне. «Гарри, отлично!» — окликнул меня Бэгман. «Заходи, чувствую себя как дома, оглядываюсь вокруг. Энда, дома так сказать. В таком доме хорошо только пиво пить. Были б тут еще столы и лавки. Раз вы все собрались здесь, пришло время вас просветить». Мистер Бэгман вился вокруг нас, словно назойливая муха. «Когда соберутся зрители, я собираюсь предложить каждому из вас заглянуть вот в этот мешок». Он показал нам всем мешочек из фиолетового шелка. «И каждый из вас вытащит модель того, с чем ему предстоит встретиться. Там разные, ГМ, разновидности, видите ли. И еще я должен сказать вам, что вашей задачей будет достать золотое яйцо. Вот оно как, значит. Значит, все же не отбить, а оторвать». Флер побелела еще больше, средиземноморского загара как не бывало, личико цвета бумаги, и дрожит вся, как осиновый лист. «Подойти, что ли, обнять, согреть? Так такой финт ушами в этом мире, наверное, только с Дарой прошел бы. Она на меня давно с интересом поглядывает, а бродяга знай подливает маслица в огонь, мол, в детстве мы с ней очень даже дружили. Француженка же еще, гляди, огненными шарами с 2 рук начнет кидаться, никаких огнетушителей не напасешься. Плюс я для нее, рюс-мюжик, то бишь ватник, сепар и колорад, а коли уж с автоматом, так и вообще вежливый зеленый человечек. А вот Монтегю улыбится, словно анаши накурился. В глазах совершенно баранье выражение, значит, Слакхорн, такой Слакхорн, джентльмен, блин, удачи до мозга костей, решил до конца следовать правилам. Ну да ладно, мне это джентльменство только на руку, это не Снейп, тот бы уже во всех подробностях расписал, кто, кого, куда, как и сколько раз. Лично мне судьба петушка глубоко до фени. Мы с представителями тамошнего петушатника не общаемся, а от попадания туда приличных людей я еще на первом курсе шляпу закодировал. Тем временем послышался топот сотен ног, значит, на стоящую рядом трибуну начали проходить болельщики. Что ж, До начала матча 5 минут, счет по-прежнему 0 часов 0 минут. А тем временем мистер Бэгман развязал свой мешок. «Сначала дамы, мисс Делакур, прошу вас», — пригласил он. Флёр вышла вперед на негнущихся ногах, запустила дрожащую руку и вытащила оттуда небольшого зеленого дракончика. К его шее была привязана бирка с единицей. «Это валлийский зеленый обыкновенный, мисс Делакур. Вы идете первой по очереди. Теперь прошу вас, мистер Монтегю». Петушок вытащил красного, толстого и рогатого, с двойкой на бирке. «Это китайский огненный шар, мистер Монтегю. Теперь вы, мистер Поттер. Что ж, лезу сам. Достаю. Йо, у этой милой ящерки столько разнокалиберных иголок и шипов, что любой еж изойдет слюной от зависти. И как против такого с РПГ выходить? Возьмет ли его шкуру шайтан-труба? Это венгерский хвосторок, последний из трех. Что ж, теперь все определились. Каждый вытянул того дракона, с которым ему предстоит встретиться. Номера относятся к очередности, в которой вы должны будете выходить на драконов, понятно. Теперь я должен вас составить, потому что я еще и комментатор. Мисс Делакур, поскольку вы первая по очереди, выходите по свистку. Бэгман повернулся ко мне, будто хотел что-то спросить, но, видать, вспомнил, как и куда я послал Риту Скитер, и вышел из шатра. Прозвучал свисток, и бледная Флёр, трясясь, вышла на арену. Толпа взревела, точно на стадионе. Вот только из-за чего. Гол-то не забили. Толпа ревела, стонала и захлебывалась воем, словно единый организм. Идиотские комментарии Бэгмана никакого улучшения картины не давали. Успокоить толпу у него получалось примерно так же, как у Петросяна выдумывать неизбитые шутки. Совершенно не кстати вдруг подумал, что, случись нештатная ситуация, так рванут все кто куда, дороги не разбирая, потопчут народу. Здесь, в Британии, никакого ОМОНа в магическом сообществе нету, а простых ментов, бишь авроров, на всех не хватит. Знаю же ж, мне про это что Дора рассказывала, что Амелия, еще до того даже, как мы бродягу выпустили. Спустя примерно 15 минут трибуны разразились аплодисментами. Она все-таки сделала это. Поаплодируем мисс Делакур. Послышался голос Бэгмана. Значит, Флёр все-таки оторвала яйцо у своего дракона. Вот только интересно, как она это сделала. Если кто из наших был на трибуне, надо будет потом спросить. Свисток прозвучал еще раз, и Монтегю, переменившись в лице, выполз на арену. И через несколько секунд послышался вопль. Нет, не так, вопль. Потом заревел и дракон, совершенно заглушивший петушиное кукареканье. Рев, стоны и вопли продолжались примерно так с полчаса, после чего трибуны все-таки зааплодировали, и Бэгман объявил. Пусть и не сразу, но мистер Монтегю выполнил свою задачу. И снова свисток, значит, пришла пора выходить мне. Что ж, хватаю трубу гранатомета и выхожу. Я уже говорил, что никогда не выносил публичности. Ни в прошлой жизни, ни в этой. Когда на тебя смотрит куча народу, так ощущение такое, что, едучи в троллейбусе, штаны наложил. Сейчас имеет место быть то же самое, глядят на тебя во все глаза, орут, улюлюкают, шарфами машут. А ты, Вован, словно футболист «Зенита» на матче со «Спартаком», причем у них в Москве на стадионе. За тебя один сектор, который совершенно теряется на фоне остальных. Вон они, немного их, с красным флагом. Там же заметил всех четырех моих подруг из Хогвартса. А потом увидел дракона. Здоровенный, мать его, ящер. На глаз прикинул размеры, метров 40 точно есть, значит, старый дракон, очень старый. Меня он увидел, так язык пламени выпустил. Не подходи, мол, ладно, срываю с пояса лопатку, начинаю окапываться. Окоп выкопать, конечно, не получилось, но хоть какой бруствер понакидал. Дракон еще пару языков пламени выпустил, но далеко он, не достать. Достал из мешка первый выстрел, зарядил гранатомет. Положил на плечо, ловлю цель в перекрестии прицела. Ну что ж, получи, фашист, гранату. Выстрел. Шух. И как жаром в морду пыхнуло. Граната, испуская дымный хвост, полетела в сторону дракона и взорвалась, взбив фонтан земли у него перед мордой. Недолет. Крылатый ящер, однако, попятился. Заряжаю второй. Ну-ка, ну-ка, выставить прицел чуть подальше. Выстрел. На этот раз попал, вишь какая дырка в крыле. Ящер снова взревел, и попытался достать языком пламени. Прячусь за бруствер окопа. Зарядил третью. Ловлю в прицел. Выстрел. Дракон схватил гранату зубами и проглотил в один момент. Взорвалась она у него в глотке. Видно, что ящера пучит. Так, мать. Порвал цепи. Сейчас кинется. Да что ж ты будешь делать, самка, дракона. Заряжаю четвертую. Выстрел. Вот теперь подействовало. С такими дырками в брюхе долго не живут. Ящер дико заревел и повалился на бок, подняв тучу пыли. Это уже не лечится. Для верности влепил в брюхо поверженной рептилии еще одну гранату, контроль, так сказать. Собираю манатки, вылезаю из окопа и иду к поваленной туше дракона. Поскольку ящер упал на бок, кладка с яйцами оказалась неповрежденной. Среди серых яиц блестит одно золотое. Достал, показал публике. Наш сектор взорвался аплодисментами, остальные поначалу хлопали вяло. Это просто невероятно, завопил Бэгман. Гарри Поттер одолел дракона без применения магии, и показал при этом рекордное время. Всего 8,5 минут понадобилось чемпиону от команды Советского Союза, чтобы добыть золотое яйцо. Что ж, 8 минут там было или 10, я не считал. Надо было тварь урыть, и я ее урыл. Теперь пускай драконоведы разбираются, что с тушей делать, а меня наши чекисты прикроют, если что. Не забыть еще Лехе проставиться, за то, что научил из шайтан трубы стрелять. Первой меня встречает Дора, спрыгнула с трибуны, бежит, чуть не спотыкаясь, обнимает сильно, чуть не задушила. «Гарри, ты молодец!» — шепчет на ухо. «Как только у тебя получилось, с Божьей помощью, отвечаю ей, колдунством забороть дракона меня не учили, просто так забил, видела же, из гранатомета, видела, но все равно переживала. Молодец ты!» Следом за Дарой подбежали остальные три девчонки, и я был по очереди схвачен в объятия то Сьюзен, то Дафной, то Асторией. «Гарри, пошли твои оценки смотреть». Дора потащила нас к столу жюри. Первую оценку выставляла мадам Максим. Из ее ВП вырвалась длинная серебристая лента, сложившаяся в восьмерку. Значит, 8 баллов. Степан Григорьевич выставил десятку, высший балл. Мистер Крауч расщедрился только на 6. Бэгман долго жевал собственную губу, но все же поставил девятку. Дамблдор судил последним, и его хватило только на трояк. Кислую рожу директора, перекосившуюся в бессильной злобе, надо было видеть. Вот гринписовец хренов. Правильно на него товарищ Берия дело завел, таким гражданам только в Магадане дрова пилить. И того, что мы имеем с этого гуся, кроме звездюлей от дедушки. А имеем мы с гуся 36 баллов из 50 возможных. Гарри, твой результат лучший, сказала сияющая Дора. Так, я что-то не понял. А как остальные тогда выступили, если даже этот гринписовец бородатый мне поднасрать не смог? Это ты про кого? Ах, да, поняла. Значит, так, змееныш, как ты, может, слышал, бегал от дракона по всему стадиону. Кончилось тем, что дракон его чуть не сожрал, но яйцо он все-таки добыл. Итого дали ему 26 баллов. Француженки. Этой цыпочке Делакур дали 32. Она усыпила дракона своим очарованием Вейл и попыталась пролезть мимо сонного, но он фыркнул огнем, чуть платье ей не спалил. Ясно. Гарик. Гарик. К нам подошел товарищ Никонов. Этот кацман хочет, чтобы ты опять в шатер зашел. Говорит, что-то новое сказать хочет. Прямо тут ему никак, Вера, что ли, не позволяет. Спрашивал, так мычит что-то неопределенное. Вот. Выругавшись по-русски, снова иду в шатер. Вейлочка и петушок уже там. Вы все хорошо справились. Следом за мной в шатер влетел мистер Бэгман. Теперь у вас замечательный длинный перерыв перед второй задачей, которая состоится на рассвете 24 февраля. Мы даем вам пищу для размышлений. Если вы посмотрите на золотые яйца, которые вы держите в руках, то увидите, что они открываются. Внутри находится подсказка к выполнению второй задачи, нужно будет разгадать ребус, потому что решение поможет вам подготовиться. Желаю вам удачи. Вид у мистера Бэгмана был такой, как будто бы он сам лично того дракона в зоопарке задушил. Лакированная лыба сияла так, что я из последних сил сдерживался, чтобы не врезать по зубам. Останавливало только то, что мистер Бэгман, судя по его манерам, вполне может быть из тех, кого можно бить только ногами, или обапалом. Впрочем, сие не новость, в прошлый раз петушня среди эстрадных и сценических знаменитостей носила массовый характер. Наиболее характерным примером был случай из года 2014, победа на конкурсе попсы под названием «Евровидение» петушка из Австрии, выступавшего в образе бабы с бородой как у мужика. Будем надеяться, что здесь, в этом мире, ситуация иная и петухов к сцене не подпустит. Во всяком случае, если верить Амелии, периодически просвещающей нас насчет новостей иностранного права, в том числе уголовного, в Советском Союзе недавно в очередной раз ужесточили уголовное наказание за преступления против общества. Если по старой версии УК любителям высоких мужских отношений давали в зубы по десятке, то теперь за это полагается как минимум 15 лет лагерей, и с повышением при отягчающих обстоятельствах вплоть до высшей меры социальной защиты, то бишь расстрельной стенки. Насильников, педерастов и педофилов здесь карают в полном соответствии с Библией, и кровь их на них. Если в древней Иудее за подобное полагалось побитие камнями, то у нас хватает и расстрела. Наркоторговцев же, врачей-вредителей и абортмахеров в здешнем Союзе не расстреливают, а вешают наравне с предателями и изменниками Родины. В тех же статьях присутствуют и дополнительные меры пресечения, вроде кастрации или проставления татуировки петуха на обеих щеках, чтоб символизировало. Выходим из шатра. Флёр на прощание снова зыркнула, но уже не так холодно. Все же вынести дракона с 4 выстрелов, как сказала мне Дора, получается далеко не у каждого. По дороге до школы на нас снова насела Рита Скитер, скорчившая при виде меня такое лицо, как будто бы 5 минут назад лично я заставил журналистку проглотить целиком живую жабу. Можно попросить внимания чемпионов. Ненадолго, всего лишь на 2 слова. На 2 слова, переспросил я, отнюдь не настроенный общаться с прессой. Что ж, это можно, уе. На, дойти до Хафлпафского общежития нам не дали. Меня, Дору, Сьюзен, Дафну и Асторию на полпути перехватили советские друзья-товарищи и буквально силой утащили на борт парохода «Ленин». «Ну ты даешь, Гарик, молоток!» Первым поздравил меня десантник Леха. «Твоими стараниями, кстати, с меня бутылка. Да брось ты, не пью я. Про 2 августа забыл, а про 23 февраля, да еще и Новый год тут не за горами. Ну, это святое. За Новый год и выпить не грех. Я тебе про что? Как ты, Гарик, научился так дракона с 5 гранат забить?» — спросил Серега Гришин из Крыма. «Вон, Леху спроси, его наука». «Спрошу, в хозяйстве пригодится. Где ты у себя в Крыму дракона найдешь, если их давно уж как всех позбивали? Мало ли, вдруг дикий залетит. ПВО Черноморского флота на что?» — перехватил нить разговора ростовчанин Вова. «Мой брат недавно писал из Севастополя. За беседой мы так просидели до ночи. Когда же засобирались к себе, то обнаружили, что уже за полночь и ворота замка давно закрыты. Хорошо, Степан Григорьевич не подвел, выдав всем нам ключи от кают, благо свободного места на пароходе хватало. Через 2 дня после торжественного забивания дракона ко мне прицепилась всякий банный лист Гермиона Грейнджер. Почему ты не использовал магию? Чем умел, тем и забил. Какие проблемы? Такие. Ты в школе магии, поэтому изволь магдловские предметы не использовать. Неужели тебя не научили элементарному защитному колдовству? Ты же мог использовать чары призыва, нас им уже обучают, наводить щиты от огня, в конце концов. Короче, склифосовский. Не выдержал я. Когда вам, мадмуазель Грейнджер, представится возможность в одиночку задрать дракона, пользуйтесь чем хотите. Мешать не буду. Если сильно надо, могу уступить свое чемпионское место. Лавры прилагаются. Надо. Нет. Н. Нет. Правила. Правила существуют, чтобы их нарушать, мадмуазель. И никто, кроме вас, не обвиняет меня в том, что я не использовал ни капли магии, чтобы забороть дракона и выполнить задание. Выполнил. Выполнил. С меня взятки гладки. А пока, всего хорошего. Откланялся я. Но если Гермиона после такой отповеди какое-то время и опасалась к нам подходить, то еще одно надоедливое существо, которое называлось Джинни Уизли, даже не подумывало оставлять меня в покое. Даже в спокойные месяцы Уизли номер 7 старалась обратить на себя мое внимание как можно чаще. Ну, а после того, как я пристрелил дракона, нечто рыжее и конопатое стало попадаться мне на глаза не то что каждый день, а чуть ли не каждую перемену. Постоянное присутствие рядом в кадре какой-то из моих подруг успеха не приносило, и на следующей перемене Джинни снова поджидала меня под дверью. Причем поджидала исключительно с тем, чтобы вместо ответа на мой вопрос «чё надо?» покраснеть и исчезнуть. Кончилось все тем, что я плюнул на все и выбил у мадам Спраут разрешение оставаться ночевать на борту Ленина. Ключи от той каюты даже и не сдавал. Русские друзья после проведенной с ними беседы прекрасно меня понимали. В курсе проблемы были и преподаватели, и чекисты. Товарищ комиссар так и вовсе посоветовал пригрозить Уизли номер 7 сдать ее на допрос в КГБ. Пригрозил, отстала, на какое-то время. Однако, чем ближе становился Новый год, тем внимание персон, нежелательных к общению, становилось все более назойливым. Но тому были свои причины. Имеется в виду орден Красной Звезды. В реальности с 1945 года, город Тимишара. Петросян Евгений Ваганович, известный артист юмористического жанра СССР и России. Передача «Смехопанорама» под его руководством, а также сама фамилия артиста, в настоящее время стали синонимами несвежих, бородатых, плоских и никому уже не смешных шуток. Футбольные клубы «Зенит» и «Спартак» являются непримиримыми конкурентами, фанаты обоих клубов люто ненавидят друг друга. Глава 22. Раздали маски кроликов, слонов и алкоголиков. Ты все еще веришь в любовь. Фильмами добрыми бредишь. И все еще веришь в любовь. Веришь. Из дома уходишь тайком. Так же без спроса взрослеешь. И все еще веришь в любовь. Веришь. Младшая моя сестренка. Что же ничего не скажешь мне? Младшая моя сестренка. Жаль тебя мне. Любы младшая сестренка. После первой задачи на какое-то время наступило затишье. Можно было заняться другими делами. За пределами школы время шло своим чередом, и, судя по новостям, к США, Канаде и Великобритании стремительно приближался тот самый пушной полярный лис из русского фольклора. Выражался он, в частности, во внезапно вскрывшейся неспособности госбюджета США выплачивать пособия многомиллионным ордам негров, коими буквально кишели крупнейшие американские города и из-за чего целые районы из некогда благополучных и ухоженных превращались в загаженные клоаки. Судьба Детройта из прошлой жизни, где сдохла вся промышленность, откуда сбежали все белые, а населенный одними неграми город стал полным банкротом, постигла его и здесь, только гораздо раньше. И не только Детройт. В том же Лос-Анджелесе еще в октябре внезапно вспыхнула страшная резня. Негры и мексиканцы с упоением режут друг друга, а белые отгородились кордонами из солдат и бронетехники и отстреливают и тех, и других. В итоге по состоянию на начало декабря полгорода полыхает как свеча, и конца этой войне не видно. Для контраста, в Новом Орлеане на здании местной мэрии давненько уже в открытую вывесили флаг конфедерации вместо звездно-полосатого и отправили самых буйных обитателей черных районов на корм аллигаторам. Так что в Луизиане, Техасе, Алабаме и иных штатах юга с этим все нормально и все спокойно, и техасский рейнджер Чак Норрис вполне себе стоит на страже. Гражданские протесты не утихают и в Великобритании, сотрясая ее сверху донизу. В Лондоне который день подряд не работает половина линий метро, из-за того, что какой-то накуренный шахид из числа понаехавших афганцев в очередной раз взорвал поезд в тоннеле. Полиция оказалась бессильна, ибо знаменитый Скотланд-Ярд и так стоит на ушах из-за массовых беспорядков по всему городу. А к каждому негру или арабу полицейского не приставишь. Вы что, это же вопиющее нарушение прав человека, во всяком случае, именно так считает британское правительство. И во всех достопочтенных английских газетах пишут про то же самое. Арабы, мол, не виноваты, что взрывают метро, у преступников, мол, нет национальности. И вообще, это, мол, неэтично, обвинять арабскую общину в том, что отдельные ее представители немного не соблюдают закон. Шквал жалоб белых англичан остается без внимания. Не утихает и Трафальгарский майдан, наоборот, он продолжает только шириться. Количество сотен самообороны уверенно растет, перевалив уже за полсотни, причем записываться, по словам очевидцев, приходит всякий сброд, и не только из Англии. Объявились довольно представительные делегации от канадской и американской верховных рад, позитивно оценившие вклад пана атамана Петра Поросюка в дело становления украинской самостоятельности. Канаду крыжи, кстати, наладили поставки на Майдан добровольцев и оружия, рекой потекло продовольствие. Не оставался в стороне и британский так называемый культурный бомонд. Никто иной, как сэр Элтон Джон, известный на весь мир певец, композитор и клейменный педераст, в компании своего сожителя был замечен на Майдане, где разливал чай самообороновцам. Радостные майданные вояки хлопали творческую личность по плечу, мол, слава Британии. На что тот неизменно отвечал героям слава. Сколько народу зашкварилось в результате такого общения, взыскательным зрителям предлагалось домыслить самостоятельно. Наши на пароходе, как смотрели новости, потом полдня плевались. На фоне всего этого беспредела Шотландия оказалась прямо-таки островком стабильности. Референдум о независимости здешние активисты в конечном итоге наметили на 30 апреля 95-го. Коронное правительство во главе с Джоном Мейджером обещает шотландцам золотые горы, но те ни в какую. Независимость, отделение, и точка. Впрочем, здесь их осуждать сложно, бардак в королевстве Готском видят все. Перемены происходили и в Советском Союзе. 26 ноября объявил о своей отставке председатель Верховного Совета Петр Миронович Машеров. Преемником на всеобщем голосовании был избран его заместитель Владимир Владиленович Жигулевский, первым замом, бывший предсовмина Григорий Васильевич Романов. Председателем Совета Министров остался Нурдавлат Атаевич Назарбеков, как он и был с 92-го. Ушел в отставку и министр обороны СССР маршал Ахрамеев, вместо него назначили бывшего главкома ракетных войск стратегического назначения маршала Сергеева. Судя по словам посвященных во что-то более закрытое чекистов, в Советском Союзе начали к чему-то готовиться. Впрочем, судя по назначению командующего ракетными войсками министром обороны, оно становится ясно, к чему. Девиз РВСН во все времена был «После нас – тишина». А если учесть, что Штаты здесь оказались на грани полного краха на 20 лет раньше, и Клинтон во имя спасения собственной репутации и денег, поставившего его на высокий пост крупного капитала, вполне может за неимением ракет поднять в воздух орды бомбардировщиков, то необходимость в асимметричном ответе очень даже существует. Так что не спят товарищи ракетчики, и правильно делают. За все это время, начиная с появления в Хогвартсе советских гостей, я начал и у них учиться колдовству. Как оказалось, то, как совершенно тогда случайно получилось у меня по щучьему велению, здесь достаточно распространенный способ чародейства. Вообще, стандартных заклинаний, в отличие от британской школы, на Руси нет, да и не было никогда. Русские чародеи всю жизнь колдовали силой мысли, направляя поток магической силы на создание или преобразование предмета, явления или образа. При этом обходились без каких-либо палочек. Как мне объяснил товарищ Никонов, попытки внедрения палочек в обиход делались при Петре I, когда в Россию под видом иностранных негациантов понаехало множество проходимцев, в том числе и магически одаренных. Ясное дело, что занесенные обычаи продержались недолго. Точно та же история произошла и с домовиками. В моей энциклопедии все было правильно написано. Завезенные извне западные домовики не смогли прижиться в России, ибо враждовали с нашими, коренными, а все на почве терпимости к хозяевам. Если западный домовик всецело зависит от воли хозяина, паразитирует на его магии и обязан выполнять любые его приказания, то домовик русский живет сам по себе, поддерживает порядок в доме, но требует, чтобы хозяин и сам что-то делал собственными руками, иначе домовик может учинить нерадивому или ленивому хозяину какую-нибудь пакость. Некая популяция западных домовиков досталась Советскому Союзу после войны в наследство от Пруссии, аннексированной в 44-м, но уже через 5 лет там оставалось едва 5% от прежнего количества, какие вымерли, какие в ГДР убежали. Пока у меня еще были запасы дихлофоса, оставшегося после набега на кухню на первом курсе, периодически опрыскивал общагу от насекомых. Один раз вымел из-за занавески какого-то большого дохлого жука, даже необычно как-то, жуки, и в начале зимы. Хотя, неудивительно, значит, кое-кто таки досовался своим длинным носом туда, куда не просит. 6 декабря после уроков нас собрала в общаге мадам Спраут, которая сообщила нам об очередном важном изобретении Дамблдора. Сегодня директор поручил всем объявить, что на каникулах будет проведен рождественский бал. Как он сказал, это важная часть турнира, мол, будет способствовать укреплению дружеских связей между нашими школами. Приглашены все ученики, начиная с 4 курса, но можно пригласить кого-то из младших. Всем нужно быть в праздничных нарядах. Бал начнется в сочельник в 8 вечера и закончится в полночь. Думаю, что мы за этот бал сможем как следует повеселиться. Кстати, Гарри, директор просил тебе передать пару слов. Да, профессор Спраут. Поскольку ты тоже чемпион, тебе явиться на бал нужно обязательно. Тебе и той, к кого ты пригласишь. Стесняюсь спросить, мне-то это зачем? Вроде бы традиция такая. Так я ж и танцевать-то еле умею. Все равно, я пыталась что-то объяснить, но Дамблдор был непреклонен. Тебе еще то же самое русский директор скажет, раз ты его команду представляешь. С русскими я как-нибудь договорюсь. Спасибо, мадам Спрут, попрощался я. Эх, не знала баба Горя, купила порося. Махнув рукой, отправился в свою комнату. На следующий день действительно предупредили, товарищ Никонов подошел после завтрака. Гарик, доброе утро. Доброе утро, Степан Григорьевич. Слыхал, вчера про танцы объявляли. Слыхал, что уж тут. Мне просили передать, что, раз уж ты от нашей команды выступаешь, то твое участие в этих самых танцах обязательно. Насчет этого директор был категоричен. Спасибо, Степан Григорьевич, меня уже вчера мадам Спрут, декан наша, тоже перед фактом поставила. Назвали, мол, чемпионом, изволь соответствовать. Черт бы побрал этих англичан с их традициями, вечно, мать, все самым неудобным образом делается. Понимаю тебя, думаете, я зря скатерть-самобранку каждый день с собой таскаю. Это потому, что жрать то, что дают здесь по рабочим дням, невозможно. Меню стандартное, овсянка, тыквенный сок и тому подобное. Глотнул того сока, потом 3 дня плевался, а на следующий день пошел и устроил чаепитие по-русски, чай из самовара да с булочками. Да вы и сами все видели. Видел, что уж таить, вкусный чай из твоего самовара. Где, кстати, скатерть нашел? Даже в нашей стране их не так уж и много осталось. Секрет изготовления с самой революции пытаемся выяснить, но воз и ныне там. В магазине чародейских диковин в Лондоне купил. Продавец говорил, что его дед из России в 20-м году привез. Полагаю, что из интервенции. Варье, мать, Аглицкая. Не переживай, хорошее дело ты сделал. Оставь скатерть у себя, а переедешь к нам жить, так будет у тебя, чем гостей дорогих встречать. Спасибо, ни за что. Так что... С этими танцами имей в виду, и ищи девицу, с которой пойдешь. Причем ищи где-то у себя, у нас, как ты видел, их нет. Значит, танцы. Не до упаду, конечно, как бывало у нас, но все же. Танцевать я умел, скажу честно, кое-как. Попрыгать, подергать конечностями на дискотеке, пройти медляк с девчонкой какой-нибудь, это я, конечно, мог, что уж скрывать, это все умеют. Так в том-то все и дело, что здесь все обстоит совершенно по-другому. Быстрых танцев тут не будет, все же англичане держатся за свои замшелые традиции с упорством ненормальных, а медлики тут по каким-то неведомым мне правилам танцуют. Не простой медляк, а что-то наподобие, вальсы, минуэты, что там еще было, в упор не помню. Короче, все не так, как у людей. Ну, а коли не получилось отвертеться от навязанной тягомотины, встает вопрос самый насущный. Кого позвать? Напомню, что в прошлой жизни у меня с девушками не очень-то и ладилось. Один единственный роман, продержавшийся дальше 2-го свидания, в итоге тоже закончился катастрофой и полным разрывом. И где искать ту самую, которая единственная, я накануне своего попадания в упор не знал. Здесь, на первый взгляд, знакомых девушек вокруг меня вертится гораздо больше. Однако когда стал думать о том, кого позвать на бал в качестве партнерши, вот завертелась в голове старая песня Розенбаума, в незапамятные времена услышанная и наизусть выученная, да и не уходит. Уже прошло 30 лет после детства. Уже душою все труднее раздеться. Уже все чаще хочется гулять. Не за столом, а старым тихим парком, в котором в сентябре уже не жарко. И молодости листья не сулят. И молодости листья не сулят. А ведь так оно и есть. Вся беда в их и моем возрасте. Мне ведь не 14 лет, как кто-то мог бы подумать, и не 17, как товарищ комиссар обещал записать в моих бумагах. Мне ведь уже 32, накануне попадания было 29, и здесь я уже 3 года, вот и считайте. Через год приду в возраст Иисуса Христа, а на выходе что? Учения я не создал, учеников не собрал, ни жены, ни детей, ни близких друзей, с которыми сколь-нибудь регулярно общались. У них свои семьи, свои жены и дети, что им старинные приятели по институту. Близких подруг у меня на данный момент 5, если считать внезапно раскрывшую свою истинную личность Свету, единственную полностью русскую изо всей нашей честной компании. Из этого количества трех младших я воспринимаю сейчас в лучшем случае как сестренок, мелких и несмышленых. Сьюзен и Дафни по 14 лет, причем настоящих 14, а не так, как у меня, а Стори же и того меньше. У них еще только-только все начинается, первая любовь, романы и дневники с сердечками, чтение книжек допоздна в лунные ночи и ожидание прекрасного принца на белом коне. Вот только с принцами нынче проблемы, монархий в Европе осталось мало, и титулованных принцев тоже. На всех не хватит. То, что я все три предыдущих года болтал с ними за жизнь, это одно, а вот когда дойдет до дел сердечных. Вот хреново у меня было с этим делом, во все времена хреново. И было так, что нравились мне симпатичные девчата, а подойти к ним я не решался, ибо не знал, как и о чем говорить. Да и время было гнилое в прошлой жизни, принцессы тоже избаловались до невозможности. Не нужен им был рай в шалаше, им подавай крутого мача на белом мерседесе, чтоб дом на Канарах или на каких островах, чтоб отпуск каждый год на дальних морях, чтоб бабла на шмотки, хоть задницы ешь. А такие понятия, как любовь, верность, семья и счастье, были выброшены девушками того будущего на свалку истории. В самом деле, зачем любить, если все и так принесут и положат на тарелочки с голубой каемочкой? Зачем хранить верность одному единственному, если можно раздвинуть ноги перед любым, кто предложит больше или лучше? Счастье виделось в количествах купленных шмоток и тряпок, успешность мерили по модели очередного еблофона купил, модный чел не купил, лошок а семья, зачем семья современной европейской женщине? Ее ведь с детства воспитывали, что все мужики – сволочи, а потому надо быть холодной и расчетливой, но своего не упускать. Вот и получили на выходе, что девушек, которые не отреклись от сердца и души ради погони за баблом и прочими ложными целями вроде карьеры или богатства, можно было по пальцам пересчитать. Та, с которой я в том времени встречался, тоже по факту оказалась такой же. Поначалу изображала, что нравлюсь я ей, а потом стала выясняться. И на машине ее возить надобно было везде и всюду, на поезде ко мне в гости приехать она не желала, ей, видите ли, 2 часа в вагоне ехать не по нраву. Хотя я звал приезжать в любой момент и обещал стол и ночлег. Позвал ее как-то раз на дачу к нам на шашлыки, так сидела сиднем весь день на лавке и ждала, пока готовые угощения принесут, в то время как все мы, что я, что родители мои, мотались с лопатами и граблями по участку. Весна. Работы много, каждые руки на счету, за день порой так с лопатой навкалываешься, что потом спина не разгибается. Сейчас, уже здесь, мадам Спраут удивляется, откуда я, вроде бы выходец из аристократического рода, знаю, с какого конца браться за лопату, как рубить дрова, топить печку и косить траву. А вот оттуда и знаю, спасибо отцу да матери, да деду покойному, научили и приохотили. Насчет тех же еблофонов была та принцесса на горошине весьма охоча. Когда мы гуляли с ней по улицам и случайно проходили мимо сотовых салонов или центров продажи телефонов, так она непременно вздыхала, вот, мол, как бы ей хотелось заиметь еблофон. Мои доводы, что цена он и электронной цацки ровно в 2 раза превышает мою зарплату, в расчет не принимались. Надо ей, и все, хоть ты тресни. Ясен пень, что с выходом очередной самой новой модели еблофона в обязательном порядке надо было бы покупать и ее, за те бешеные деньги, койхоное устройство однозначно не стоит. Понты, мать их, для большинства парней и девушек из того времени были дороже жизни. Для этой конкретной особы, точно так все и было. Мои же взгляды на все это, зачем, мол, каждые полгода менять то, что исправно работает, зачем тратить кучу бабок хрен знает на что только лишь из-за того, что это модно, стильно и современно считались старомодными и совершенно неинтересными. В отпуск она хотела непременно в Испанию. Причем не просто в Испанию, а так, чтоб отель с прямым выходом к морю, и ничего больше было ей не надо, ни экскурсий, ни выездов, ни иноземной культуры. Причем когда я сам позвал ее в солнечный Крым, в разведанные мной уголки, так такой вид состроила, как будто я ей под нос дохлую мышь подсунул. Зачем, мол, Крым, когда есть приличные места? Когда же предложил тот вариант, по которому мог бы поехать сам до этих самых приличных мест с экскурсией на автобусе через множество других интересных городов и замков, так тоже посмотрела, как на идиота. Зачем, мол, Париж и Прага, да на автобусе неделю трястись, когда на самолете можно за пару часов долететь. Так и подмывало сказать. А ты, собственно, в том самом Париже была хоть раз? Или в Праге? Не сказал только лишь потому, что предпочитаю в адрес девушек оскорблениями не кидаться. Впрочем, сие не помогло, и уже потом, когда наш роман остался в прошлом, я долго удивлялся, как же такой маленький пацак может оказаться таким меркантильным кю.